Это повторялось на каждом занятии. Я приходил на пару, слушал и не мог понять, издевается оно или всерьез. Или же оно издевается конкретно надо мной. Поняв, что я совершенно ничего не понимаю, и оно задавало вопросы, а я молчал и смотрел в пустую тетрадь, и мне казалось, что и все остальные ничего не понимают и только изображают понимание, что все это один сплошной цирк, нет, даже театр, театр, сыгранный только для меня. А я подумал, что могу сломать игру «оно», могу переиграть «оно». Для этого достаточно лишить «оно» зрителя, не ходить на пары. Но потом «оно» перекинулось и на другие предметы. Когда я мог просидеть перед учебником несколько часов, всматриваясь в строчки, но строчки убегали, а слова разделялись на буквы, и я думал над звучанием каждого слова, пока оно не распадалось. И так проходили вечера, а потом и ночи. Максим поругивался, но терпел. Из-за ночных занятий я больше не мог ставить себе будильники с таймерами, а без них я терял чувство времени, чувство пространства, чувство вообще. Засиживался, выходил в коридор, оказывался на другом конце здания, прятался от дежуривших в коридоре менторов, рассматривал фрески, фрески рассматривали меня. Так проходили наши с «оно» ночи, когда крылья меняли свое расположение, стены сжимались, потолки падали, окна не пропускали воздух, и всюду было «оно». Я открывал окна в коридорах, в комнате, в аудиториях, но это не помогало. Воздух оставался спертым, как будто впитал в себя сотни, тысячи чужих запахов. Впитал в себя «оно». Я отрубался под утро, а потом не мог встать на первую пару, поэтому пытался спать дежурствами. С 11 до 2 и с 6 до 8. Наш ментор Павел вызвал меня к себе в феврале. «Алексей, ты стал хуже заниматься, особенно по предмету, который нельзя вспоминать. У тебя какие-то сложности?» «Нет», — ответило оно вместо меня. «Самый херовый момент в игре — тот, когда понимаешь, что проваливаешь партию. И теперь, какой бы шаг ты ни совершил, мат неотвратим. Но приходится делать еще несколько ходов. Делать ради приличия, прежде чем сдаться. И я хотел сдаться. Но оно хотело, чтобы я сдался только оно. А Павел все понял, но подыграл мне. Точнее, не мне. Я-то хотел помощи. Он подыграл оно. И выходило, что Павел с «оно» заодно, а я воюю один. И зачем же тогда воевать? И после этого я зашел в ванную и дербанил себя, пока в дверь не постучался Макс. А я не увидел, что в зеркале уже нет лица. Одно только опухшее нечто. И это значило, что оно победило. Павел сказал мне сделать реферат по предмету, который нельзя называть. Реферат на 20 страниц. Так что я и оно сидели ночью и ждали. Ведь мозгу нужно 23 минуты, чтобы войти в новую задачу. Но проходило 23 минуты, и 23 минуты, и 23 минуты, и 23 минуты, и 23, и... Файл так и горел строчкой названия, которую я мог перечесть 23 раза, и 23 раза, и 23 раза, и 23, и 20... И 23, и... Читал не я, читало оно. Приближался шахматный турнир. И хотя занятия в секции, конечно же, шли по боку, но там я хоть как-то появлялся. Ведь шахматы были последним оплотом меня, управляемости, предсказуемости в мире оно и его предмета, который нельзя вспоминать. Но оно не могло меня отпустить туда, где я был хорош. Оно должно было забрать меня целиком. Оно было мало шаха. Оно хотело поставить мат. Поэтому в день турнира я не услышал будильника, не услышал, как барабанили в дверь, не услышал, как в комнату ворвался Павел, хотя ночью я не шатался по коридорам, а лег спать вовремя. Максима в тот день не было, он уехал домой на выходные. Тогда нас и отправили к психологу. Он попытался выдавить из меня хоть слово, как я выковыривал гной из еще не разродившегося прыща. упорно, но без толку. Я ковырял кроссовкой пол и молчал. «Алексей, вы можете всем со мной поделиться?» Он повторял заунывно, а я понимал, что он, как и Павел, заодно с оно. Мама позвонила днем по видеосвязи. Я не включил камеру. «Алешенька, у тебя все в порядке? Мне говорят, ты там что-то запустил по учебе». Я отнекивался, успокаивал маму. Не хватало только, чтобы она увидела оно и поверила ему, ведь это бы разбило мне сердце. А через 2 дня случилась резовая контрольная по предмету, который нельзя вспоминать. Я проснулся по будильнику, умылся, почистил зубы, сходил на завтрак. А потом оно вернулось в комнату, дождалось, когда Максим уйдет на занятия, и уложило меня обратно в кровать. На этот раз я проснулся, когда уже открывали дверь. Спрыгнул с кровати, заметался по комнате и спрятался в шкаф. Раздался голос Павла. «Нет его. Может, в ванной?» Скрипнула дверь, а я порадовался, что догадался не прятаться там, ведь Павел мне не помощник. Меня вызвали к начальнику курса. Оно сказало, что я плохо себя чувствовал, и отправился в медпункт. Врач из медпункта покачал головой. Не было такого. Оно сказало, что верно, я собирался в медпункт, но по дороге у меня так разболелась голова и пошла носом кровь, что я решил вернуться в комнату отлежаться. Когда пришло время идти на пересдачу контрольной, у меня снова пошла кровь из носа. Только на этот раз оно долбануло меня об косяк и отправило в медпункт, заставляя ронять капли крови на мраморные полы гимназии с выбитым в них гимном Академии. Павел хмурился, но сказать ничего не мог. Ведь невозможно обвинить в жульничестве того, кто играет по правилам своей игры. Не шахмат и не покера, а той игры, где они меня ловят, а я не попадаюсь. Ведь нас с оно уже стало невозможно отличить. Время от времени звонила мама, но мы ее успокаивал. Все в порядке, просто давление шалит. Отсюда и мигрени, и кровотечение. Каждый раз биться носом было невозможно, поэтому мы придумал новую хитрость. Мы резал себя, нацеживал кровь и внюхивал, если Павел снова притаскивался в комнату. Но этот план тоже давал сбой. Надрезы на бедрах заживали все хуже, чесались, так что утром мы просыпались в грязных простынях и с кровью под ногтями. А Максим смотрел все подозрительнее, поэтому мы мечтал о чем-то большем, серьезном и романтическом, типа чахотки, чтобы слечь на семестр, а потом выйти летом и увидеть, что все закончилось, как я, тогда еще только я, и загадывал в новогоднюю ночь. Мы уже прикидывал, как бы имитировать туберкулез. Гуглил симптомы, обдумывал, сможем ли правдоподобно харкать кровью, но пока мы мог только правдоподобно лежать в кровати и разглядывать потолок без всяких разводов от потопов. Как-то ночью, когда мы опять думал о туберкулезе, нам захотелось подышать. Мы открыл настежь одно окно и сидел на подоконнике в трусах. Но этого казалось недостаточно. Так что мы стряхнул с письменного стола все учебники, тетрадки, обертки шоколадок и распахнул второе окно тоже. А потом улегся на полу. Максим вскочил. «Ты чего?» «Все нормально. Спи». «Леш, нормально, я сказал». Максим вышел из комнаты. В коридоре послышался голос Павла. Мы быстро перебрался в кровать. Мол, мы ни при чем. Максим молча показал на разбросанные вещи. Павел сказал, что утром вызывает за мной родителей. Максим пробормотал. «Леш, так лучше будет. Правда». Мы не спал всю ночь. Когда Максим ушел на занятия, мы отправился в ванную, чтобы подготовиться к встрече с мамой. И мы сделал селфи, как в тот самый первый день, а потом увидел старую фотку в инсте. И тогда меня прорвало. И я понял, что не хочу себя видеть таким. И я со всей дури стукнул рукой по зеркалу, так что осколки разлетелись. И сел на пол. И тут в комнату кто-то ворвался. И выбил в ванной дверь. И отобрал у меня осколок. И усадил меня на кровать. И залил меня спиртом. И дал мне воды. И сказал запить таблетку. и сказал, что мама уже едет, и я уснул. И мне снилось, что я тону в бассейне, а все вокруг делают ставки, долго ли я продержусь под водой. Потом меня встряхнули и закричали: «Алёша!» Впервые после приезда меня кто-то так назвал. Это могла быть только она. Она страшно кричала на Павла, спрашивала, что такое мне дали, а он оправдывался, что так было лучше, пока мама не сказала очень зло: «Я вам сына доверила, сына, а вы, да как вы могли, вы же за детьми смотрите!» Она махнула рукой и повернулась ко мне. Мама сидела на кровати в пальто, погладила меня по волосам и тихо сказала: «Собирайся, Алёшенька, мы едем домой». Время шло урывками, картинками, с рваной монтажной склейкой. Вещи летят в чемодан. Павел хлопает по плечу. Макс протягивает руку. В окнах знакомые лица. Да-да, я та самая первая ласточка, которая вылетела не в сессию. Знали бы они, что через месяц девочка попытается перерезать себе вены, а потом еще одна во время второй сессии проберется в медпункт и наглотается таблеток. Ее откачают, но родители подадут в суд, и в гимназии полностью сменят руководство. Вот только спецрепортаж «Школа смертников» уже не исчезнет. Вот мы с мамой садимся в пустое купе. А я думаю, нам так повезло, или мама действительно выкупила его полностью? Вот мама то и дело дергает ручку, проверяя, закрыта ли дверь. А я наконец понимаю, что она, как и Павел, боится оставлять меня одного. Вот крупный план, в котором я нарушаю молчание. Ведь с комнаты в гимназии она так и не сказала мне ни слова. А я еще не знаю, с кем из нас она будет разговаривать. «Мама». «Да, Алёшенька». «Мама, я тебя разочаровал?» «Да». Она сказала это так просто, что оно встрепенулось. А потом продолжила: «Не тем, что ты там себе думаешь. Не тем, что вылетел. Тем, что ты меня обманывал. Тем, что ты скрывал, как тебе там на самом деле плохо. Ты ничего мне не сказал, и все это время я думала, что все в порядке. Разве ж мы так тебя воспитывали, чтобы ты...» Мама прижала руку к трясущимся губам. «Это я во всем виновата. Такого я совсем не ожидал». «Мам, ты чего? Ты-то здесь при чем? Это все из-за Леси, да? Она маленькая, а ты большой. Я уже так привыкла, что ты все сам, что даже и не подумала испугаться тебя отпускать. А ты ведь тоже маленький, сыночек мой. А я забыла. Я забыла о тебе, Алёшенька. Иди-ка ко мне». Она хлопнула рядом с собой по полке, обняла меня. От мамы пахло поездом, но прорывался и запах дома. «Алёшенька, запомни кое-что, пожалуйста. Да плевать на эту академию, на оценки плевать, слышишь? Если тебе плохо, если у тебя что-то случается, ты всегда можешь прийти ко мне, ко всем нам, и мы всегда тебя примем. Мы тебя любим просто так, несмотря ни на что, слышишь? Это и есть семья, Алёшенька. Обещай мне, пожалуйста, что ты больше не будешь скрывать, когда тебе плохо». Я шмыгнул носом. «Ты тоже обещай». Прадеда не сказала тогда. Она держала меня обеими руками, покачиваясь. Такая маленькая мама пыталась убаюкать такого большого меня. «Прости меня. Если мы будем честными, то все будет хорошо. Все у нас будет хорошо». Мама поцеловала меня в макушку. «Алёша, надо провериться. Сходим к тёте Маше, ладно?» «Думаешь, я не только урод, но и поехавший?» Мама похлопала меня по руке. «Не надо так говорить, Алёша. Кожу подлечим, а остальное... Ты мою маму совсем не помнишь, да? Тебе ведь 3 года было, когда она умерла». «Не помню». «У неё бывали неприятности. Иногда она делала нехорошие вещи». У меня перехватило дыхание. «Мам... Я не маленький, говори нормально. Я еще в школе училась, когда мама пыталась сжечь наш дом». «Да, тот самый, что-то ей там чудилось такое. Ее госпитализировали, она вышла спустя несколько месяцев, и потом все было в порядке. Пила таблетки, иногда лежала в больнице. Ей помогало. Она больше не пыталась ничего такого, понимаешь? Ты думаешь, я почему в медицину-то пошла? Хотела руку на пульсе держать. Меня-то проверяли на наследственность. Твой папа знает, я ему сразу обо всем рассказала. Помню, он только руками развел. Сказал, что у него отец запойный, так что терять нам нечего. Думали, обойдется, но может быть... Алёша, мы еще не знаем, но может быть... И не обошлось. Мы и не узнаем, если не проверим. Но даже если это оно самое, ничего страшного. Мы справимся. Мы семья. Слышишь? Мам, что у нее было? ПРЛ. У женщин это частая штука. Пограничное расстройство личности, Алёша. Как только мама произнесла эти слова, оно съежилось и отступило. Оно оказалось другими тремя буквами, но буквами изученными, изведанными, излечиваемыми всего лишь тетей Машей с маминой работы. Как приехал, ногти срезал почти под корень. Мама отвела к дерматологу. Прописали мне дофига всего. Шрамы все равно остались. Пришлось лазером шлифовать так, что месяц корка облизала, как серая хворь. Рожа распухла, аж спать не мог. Руки так и тянулись себя подрать. Вот тогда я забрал у Леськи кубик Рубика. 3 недели крутил, так и выработал привычку. Как накрывает, его собираю и отпускает немного. Лицо как новое стало. Только я в зеркало все равно смотреть не мог еще долго. Пока папа не подключился. Притащил гантельки с работы, с утра гонял во двор на турник. А дома отжиматься заставлял. Сказал, что шахматы это, конечно, хорошо, но я мужик вообще-то, а не глиста в скафандре. Так что пора уже не только в рост, но и вширь раздаваться. А то мне еще внуков им с мамой делать. Больше всех, конечно, помогла Светлана Олеговна. К ней тетя Маша меня и направила. Сказала, что таблеток мало, только симптоматику глушить. А против ПРЛ нужно подключать ДПТ. Снова 3 буквы. Диалектическую поведенческую терапию. Светлана Олеговна с первого же приема все по полочкам так разложила, и про оно, и про семью, и про гимназию, и про деда, что сразу все на свои места и встало. Пока я думал, что я присматриваю за ними, это они присматривали за мной. Просто до гимназии никто из нас об этом не догадывался. Мне нужно быть нужным. Вот оно, как оказалось. Я не вернулся в школу, сидел с дедом. Кормил, переодевал, делал массажи, вывозил каждый вечер на улицу дышать, читал перед сном, рассказывал о гимназии. Он совсем похудел. Так что старческая тонкая кожа стала почти прозрачной. Он улыбался, что-то шептал, но совсем неразборчиво. За день до ткнул пальцем в бороду. Только мне доверял. Оно и не удивительно. Я ж в него шерстистый такой. Не в отца уж точно. Опасной бритвой прошелся ровнёхонько, только в одном месте поранил. Кожа-то сыпется, что мука. Вечером хотел его вывести на улицу, а он покачал головой. На балкон захотел. Там вдохнул и пробормотал что-то. Я не разобрал, но догадался. За это время я уже научился его понимать, как понимает мать ребенка. «Сирень цветет, да? Хорошо-то как, деда». Он кивнул, а ночью его не стало. Похоронили тихо, только родственники из деревни. Те самые, с курицей. Приехали, посидели, выпили. Мне налили, но я пить не стал. Уже нельзя было. Мама боялась, что у меня опять случится срыв. Но нет. В этот раз я не чувствовал себя мудаком перед дедом. Как будто сирень эта дурацкая все искупила. Как 9-й день справили, так занялись ремонтом в гостиной, чтобы нам с Леськой определить отдельные зоны. Вынесли стенку эту древнюю к чертовой матери, содрали обои, побелили потолок. Пока красил стены, думал, что квартира как моя кожа. Сколько ни закрашивай, внутри-то гниль. Говорил об этом Светлане Олеговне, а она так и спросила. «Разве гниль изначально где-то есть?» Я сначала не понял, а потом как понял и выдохнул. В школу я вернулся только в сентябре. На семейном совете решили, что лучше уж я дождусь нового учебного года и заново пройду 9 класс. Было страшно. Страшно, что разучился учиться. Страшно, что будут поддевать из-за гимназии. Оказалось, боялся зря. Наш старый класс все равно расформировали, так что бывшие одноклассники даже не сразу поняли, что я учусь в 9-м, а новые и не знали, что я был в Москве. Учителя меня хвалили. Ко второму классу я уже опережал программу. Подналег на шахматы, вышел на областной уровень. Сходил с отцом на пару значок ГТО получить. Осмелел настолько, что, посоветовавшись со Светланой Олеговной, открыл список вопросов к вступительным в академию и начал готовиться сам. Маму на силу убедил. Она долго не соглашалась, а потом вскочила, убежала в спальню и вернулась к книжице. «На, твое это». «Что?» «Дед берег на сберкнижке. Пенсию свою откладывал. Квартиру тебе хотел сделать. Любимый внук все-таки». Я вцепился в скатерть, а мама продолжила. «Ты уж не подведи его, Алешенька». Вот тогда мы оба разревелись. Поступил я на общих основаниях. Вот только фамилию на всякий случай взял мамину. Дедову, выходит. Стал полным тезкой. Алексей Есипенко. Папа сам так сказал сделать, чтобы вопросов не возникло. Светлана Олеговна маму успокоила. Сказала, что излишняя опека мне во вред, ведь теперь все под контролем. Все под контролем, пока я пью таблетки. Я на колесах с 9 класса. Светлана Олеговна говорит, что постепенно можно будет снижать дозировку и уходить в отмену и чистую терапию. Только надо немного переждать, чтобы не было ямы. Пережидать надо много. Похороны деда, возвращение в школу, экзамены в 9-м, подготовку к поступлению, поступление, дистанционку, трезвый последний звонок, трезвый выпускной, трезвый посвят, трезвый Новый год. За все эти тусовки я насмотрелся такого, что и сам пить уже не особо-то хотел. Но я хотел не пить по своей воле, а не потому, что мне ничего нельзя. Мама сказала никому про таблетки не говорить, а если будут спрашивать, придумать себе что-то хроническое. В 10 классе я попал в больницу с гайморитом. Так и повелось. Все было бы проще, будь я уверен, что смогу слезть с колес. А если слезу и снова поеду крышей, что тогда? Было уже такое после Нового года, когда загрузился из-за Кристины и пропустил день. А Пашка как раз пошутил про суку, а меня так тряхануло, что думал, прибью. Оно ведь так накатывает, что хер остановишь. И надо просто уходить от людей, иначе стопудово что-то будет. От Пашки оттащили. Он потом тоже извинялся. Удивился, что я за Кристину так впрягаюсь. Ей же парень не нужен. Парень еще как нужен оказался. А вот нужен ли я, хер ее разберет. Светлана Олеговна про Кристину не знает. Не могу ее к Кристине подпустить. Не хочу. Еще начнет опять телегу свою задвигать про аддиктивность и эмоциональные качели, которые мне противопоказаны. И выйдет так, что противопоказана мне Кристина. Потому что она без качелей не умеет. А я не умею без Кристины. И если я ей скажу про Кристину, то должен и Кристине сказать о ней, гимназии, деде, таблетках не от гайморита. А что если оно залезет к нам с Кристиной, как залезала тогда в меня, и что если после этого она посмотрит на меня по-другому, что если она больше никогда не улыбнется, как умеет улыбаться только она одна, чуть прищуриваясь, запрокидывая голову назад, словно обещая, со мной не соскучишься. Ведь так она мне и улыбнулась в тот самый первый раз в коридоре, даже не постеснялась, что в одном полотенце, одной рукой придерживала его, а второй уже забирала у меня ключ. И я сразу подумал, лишь бы у нее не было парня. Лишь бы этот Никита, кем бы он ни был, оказался задротом, с которым все будет легко. Но легко не оказалось. У них уже были свои шуточки, как будто я заселился не на 2 дня позже, а на год. Я не подавал виду, что ревную, но сразу понял, что она кошка, чисто муська. Любит, чтобы ловили, а не держали. Ластится, а руку протянешь, нет ее. Поэтому грамотно я ее обрабатывал. Но на Новый год она меня расшатала все-таки. Еще 12 нет, а Кристина уже в хламину. Еще бы, вискарь с вином из коробки мешать. А на ее птичий вес там сколько надо. После курантов побежала на балкон салют смотреть. А я за ней, а то саданется еще на плитке. «Кристин, давай обратно, заболеешь». «А мне не холодно». Стоит, покачивая, за перила держится и зубами стучит. «Ты одета вон как». И тут она поворачивается и пиджак расстегивает. А под пиджаком лифчик этот черный, кружавчатый. Живот голый, плоский. И я даже родинку чуть выше впалого пупка разглядеть могу. «Нравится?» «Блядство какое-то, если честно». А сам только о родинке этой думаю. Кристина ближе подошла. Руку схватила и себе на грудь кладет. «Не нравится, значит?» «Нравится». Руку убрал. «Ну как убрал?» «На талию положил. Чтобы почки не отморозило, все дела. Только ты накидалась». «Это еще не повод душнить». Несет винищем, но за ухом с родинкой, на мочке, цитрусовая нежная. Так что дыхание сбивается. А Кристина кладет руки мне на плечи. Тянется и вдруг цапает за шею. Нарочно, чтобы остался след. Откидывается, улыбается этим своим «попробуй поймай». Играет в подсмотренную опытность. Но зная, что играет, от этого все только трепетнее и опаснее. Виннее и невиннее. И вот язык перекатывает вкус коробочной Изабеллы. А рука гладит, щупает, сжимает, нежная, в мурашках, там, под пиджаком, и ниже, ниже, ниже. Кристина жмется, просовывает под футболку ладонь, ледяную, но все равно горячо. Гладит, сжимает, щупает, прижимается, цитрусовая накатывает влажной волной. Кристина накатывает влажной волной, накатывает влажной. Накатывает. Чую, что такими темпами я до эпик фейла дойду. Стаскиваю ее с себя. Аккуратно, чтобы не обиделась. Дыхалки не хватает, как будто кросс пробежал. А Кристина стоит ошалелая, головой трясет. Думаю, но хоть бы не меня одного проняло. А она говорит. «Алеша, я сейчас блевану». Так вечер и перестал быть томным, короче. Кристина с балкона свешивается, я волосы держу, а снизу орут. Прилетела кому-то походу. Я ее в комнату оттащил, а там уж пошла веселуха, только успевай ловить. А я еще не соображаю нихера, голова гудит, как будто накидался тоже. И вроде только что не настолько уж пьяная была, а тут с каждой минутой все больше кроет. Только отошел воды ей на утро набрать, возвращаюсь, минус ковер. А потом я, как дурак, блестки эти ее сплевываю и неделю в водолазке за дроцкой таскаюсь, засос прячу. А Кристина глазищами хлопает, как будто и не было ничего. И Лиска, зараза, шуткует про то, что с Петей Петинг, а с Лешей Лешинг, и на Кристину посматривает многозначительно. Спалила нас явно. И муторно так. Если Кристина правда не помнит, получается, она в несознанке была. А я воспользовался, как мудак какой-то. А если помнит и не говорит, значит стесняется. А если стесняется, то чего именно? При любом раскладе я как мудак. Про балкон один раз только спросила, когда узнала, что по общаге иностранцы какие-то бегали, источник вдохновения, так сказать, искали. Никита приехал, увидел шею и спрашивает. «Это кто тебя?» Я отбрехался, а он только кивнул. «Ты ей явно нравишься». «Ага». Не выдержал. Решил посоветоваться, как быть, когда такая ситуация кривая вырисовывается. «Слушай, а у тебя с кем-то уже...» «Нет». «Да и не будет, я так думаю. Кажется, я асексуал». «И знаешь, часто по-дурацки как-то выходит. Как будто от меня чего-то ждут. а я не оправдываю ожиданий». «Ага, ага». Он еще что-то говорил, да я уже не слушал. Вот он и подзаткнулся быстро. А думал я, что с Никитой значит советоваться бестолку. А во френдзоне у Кристины торчать не в моготу. Одно дело, когда вы как будто дружите и все только в теории может быть, и другое, когда до практики за угол в комнату оставалось завернуть. Так что план у меня был на старый Новый год предложить ей по-нормальному встречаться. А она морозиться стала. Сначала думал, показалось, а потом понял все. И как отрезал. Дожал все-таки. Сама явилась, глазки в пол. Вот я и сказал строго, как Муське. Или туда, или сюда. Она все юлить пыталась, спрашивала. «Тебе, значит, дружить со мной неинтересно?» Я ей и ответил. «Ты же не дружишь, ты придруживаешься». Она сама тогда ближе подошла, за руку меня схватила, в глаза давай заглядывать, но я как бы и понял. Хватит болтать. Думал, что поцелуями дело кончится, а она хватит и в комнату потащила. Хорошо еще у меня с собой все было. Я после Нового года так-то запасливый стал. Кристина потом спросила, был ли у меня кто до нее. А я как-то не хотел ей про выпускное рассказывать. Но она даже и слушать особо не стала. Сказала, что у них в первом семестре книжка была в программе про двух девственников, которые полгода сообразить не могли, что как делается. И она боялась тоже так попасть. И я думал, что раз она сама определилась, то нормально все теперь будет. По-людски, а не по-кошкиному. Да только схерали. Когда мы с ней вдвоем, так все отлично. А как кто другой появляется, так сразу когти выпускает. То ластится, то крысится. И жарко ей со мной, и душно ей со мной, и храплю я по ночам. Гайморит, ну. Уворачивается, типа из-за щетины. Руку вырывает. Особенно при всех тупо выходит. Как будто стесняется меня. Ни одной общей фотки в инсте. Это у нее-то, которая через день постит и по 20 сторис выкладывает. Типа личный бренд создает. А я терплю, как придурок. А то ей только повод дай. Сольется. Папа сказал, что для парня добиваться нормально. Вон он за мамой сколько бегал. А она нос воротила. А мама сказала, что глупости это все. Девушка не регистратура, чтобы ее штурмом брать. В этом деле взаимность главная. И пусть папа не выдумывает. Ничего она нос не воротила. А вот Кристина, та еще принцесска, и меня пользует. Я спросил тогда, как она меня использует, ведь взять с меня нечего. А мама покачала головой и повторила. Пользует. Видимо, поэтому Кристину на диване с Леськой положили, а не со мной. И снова, как в общаге, в ванной сжаться приходилось. Но как-то ночью я выходил первым и на папу наткнулся. Он меня на кухню увел. Я глаза не знаю, куда деть, а папа тут и сказал, что на выходные на дачу к дяде Толику уедет. А потом по плечу меня хлопнул и добавил. «Ладно тебе, вы с Леськой тоже не от рябинки уродились». Пусть маме Кристина не понравилась, зато Леська от нее не отлипала. Они чем-то похожи, и правда. Кристина как Леська со своими рисунками. Пока каждый не похвалит, не отцепится. Я старше ее на 2 года, а такое ощущение, что на 10. Хотя там есть в кого. Тетя Лена. Та вообще чудная. С порога мне заявила. «Вы, Алеша, лев, сразу вижу». «Нет», — говорю. «Значит, овен». «Нет». «А мне уже интересно становится. Долго так играть будем?» «Так кто же?» «Рак». «А я так и знала. Между прочим, из раков получаются лучшие мужья. У меня вот Сашенька». И понеслось. Ее послушаешь, так авторитеты у ее ног лежали. И мэр алые розы слал, а она мятежная всех отвергла. Мама говорит, что у бывших красавиц часто включается синдром Волочковой. Настоящая жизнь подменяется искаженными воспоминаниями о прошлом. Елена как-то раз усадила меня за альбом с детскими фотографиями Кристины. Так мы, пока до Кристины добрались, сериал посмотрели. Елена в Нижнем Новгороде, где ее чуть не соблазнил режиссер. Я даже имя вам не назову, там такой человек, такой. Елена с короной на конкурсе красоты, откуда ее пытались похитить в секс-рабство в Турцию. Хорошо Сашенька вмешался, а то страшно представить. Вот, видимо, и Сашенька. Мордатый, бритый мужик старше ее раза в два. А вот они уже на свадьбе позируют со свидетелями. Такая история, Алексей. Борю посадили, а как вышел, так его на месте и расстреляли, а Свету задушили. И как вы думаете, кто? Ее же любовник, представляете? Вот так вам и верь. А Светик, между прочим, краса 88, хотя все знали, что Боря ей корону купил. А у меня-то все по-честному было. Вот она обнимается с щуплым парнем в кожанке на фоне салона красоты под названием Елена. Это не он меня бросил, это я от него ушла. Он так жалел, так жалел. Мне даже дверь спалил. А знаете, кто он теперь? Областной депутат. И вот спустя целую жизнь мы находим Кристину. Но Елене вдруг становится скучно. Как будто Кристина – это унылые титры после крутого фильма. Так что альбом я долистываю сам. И вроде тетка нормальная, но нет-нет, а Кристину цапнет из-под тишка. Челку отпусти, лоб большой, губы ярким не крась и так узкие. Ой, это что, у тебя еще одна родинка? Прыщ опять. Красненькие денечки, что ли? С твоим лицом квадратным очки такие носить нельзя. А Кристина потом сидит у окна, селфится, губы дует и лоб на фотках обрезает. Я тогда тоже рядом садился и морды томные корчил, пока она смеяться не начинала. Говорила, что в позинге я, конечно, ноль. Ну а потом как-то с другим позингом веселее становилось. Я мать ее даже отдергивал пару раз. Прямо говорил. «Кристина у нас красавица, вся в вас, Елена». Она сразу хихикала, как девочка, но вроде поделикатнее стала. Вот там я, конечно, про Кристину много чего понял. «Почему же я ничего не понял про Никиту?» Следователь так и спросил. «Вы же соседи. Мало общались?» «Да нормально мы общались». «И действительно нормально. Обычно. Играли в шахматы. Он как-то не очень умеет. Хоть и с 7 лет, что ли, занимался. Я так понял, он не сам захотел, а мать пристроила. Как-то раз он так и сказал. «Знаешь, мне почти 20, а я как будто за себя и не решал ни разу. Хочется что-то сделать такое, чтобы это было именно про меня, а не про кого-то еще». Я не стал спрашивать про академию, но учился он не очень, и уже в первую сессию словил незачет по немцу, хоть и успел пересдать его до дистанционки. Там еще препод сучится. Немецкая кафедра из языковых самая сложная на факультете. Даже классики так не дерут. Слышал, что у них так и говорят. Обычный студент знает на 70, отличник на 80, препод на 90, а на 100 только бог. Если б я знал немецкий, мог бы помочь. Но от меня и Кристины толку ноль. Вчера Кристина позвала, и я сразу засобирался, пока не передумала опять. А он лежал с учебником немецкого, который написала та самая преподша. Какая ж это все херня. Он отложил книгу и уставился в потолок. Я не ответил. Тогда он вдруг спросил. Лех, может, партию сыграем? Слушай, давай завтра, а? Мы с Кристиной сериал никак не добьем. Угу. Что смотреть будете? Он явно напрашивался на компанию, но если парень с девушкой идут смотреть фильм не в кино, то они не фильм смотреть идут, уж можно сообразить. Да, «Игру престолов» добиваем. Все уже 100 раз заспойлерили. Неинтересно, когда знаешь, чем все закончится. А мне кажется, это не важно. Интересно же понять, почему все кончается именно так. Я почуял, что Никиту опять в эти его рассуждения понесет. Точь-в-точь, как декана, на лекциях. И дверь открыл. «Ага. Ничего, что мы твою подписку пользуем?» «Ничего. Хорошего вам вечера». «Тебе тоже». Я кивнул на заклеенное окно. «Я пока у Кристины проветри хоть. Мне и самому без воздуха тошно». «Точно». Он взглянул на окно. «Так и сделаю». «Спасибо». Когда я уже выходил из комнаты, он посмотрел как-то странно и повторил. «Спасибо, Лёша. Ты хороший друг. Я был ему нужен. Я должен был понять. Я проснулся от того, что Кристина не кричала. Нет. Выла, тыкала пальцем в стену и повторяла. Он. Я испугался, что он как-то ее обидел. Но когда вбежал в комнату и увидел распахнутое окно, очки на столе, записку, то сразу понял. Я взял письмо, но строчки скакали перед глазами, так что я сфотографировал, чтобы прочитать потом. И когда Кристина наконец отрубилась, я перечитал его несколько раз, чтобы вычитать одно. «Нихера, это не Гарри Поттер. Это все ебучая Игра престолов. Где мальчики кровавые в глазах?» Утром я отправил письмо в телегу Максима, который ведет канал «Звонок», подписав анонимно плиз. Макс сразу ответил, расспросил о деталях. Договорились встретиться как-нибудь. На экране телефона всплыло уведомление. Звонок. Легок на помине. Академия соболезнует семье погибшего студента. Ирина Олевская, которую Буянов обвинил в своей смерти, сделала заявление, в котором сообщила, что искренне сожалеет о произошедшем и больше не видит возможности оставаться на работе в академии. «Случившееся с Никитой – трагедия для всей нашей академической семьи», прокомментировал суицид студента, декан философского факультета В.Е. Аникеев. Какая ж это все херня. Семья не забивает, семья не игнорит, семья не пользует. Кристина так и не прочитала сообщение. Динамит сейчас. Именно сейчас, Кристина. Набрал ее номер и прислушался. Приложил ухо к стене. Жужжало. Только бы вдохнуть цитрусовое нежное, ради которого я и ушел. Только бы занять руки той, которой ушел. Но той я не нужен. Та не дается в руки, утекает сквозь пальцы. И руки мои пусты. И руки находят волосы. И руки тянут волосы вверх. Чтобы стало так больно. Чтобы не было так больно. Но этого недостаточно. И я уже вижу, как щерится с зеркалом распахнутый шкаф. И я давлю на створку. Но она все равно открывается. И я захлопываю снова. И луплю по ней, чтобы не смело. Не смело. Не смело выпускать то, что я закрыл. Ведь я же закрыл. Я же сумел. Я же... Телефон зажужжал, напоминая принять таблетки. Я уже знаю, что Светлана Олеговна скажет. Надо переждать, Алёша. Я уже знаю, что пережидать придется всю жизнь.